Глава 22. В своем номере люкс на верхнем этаже отеля «Себастьян» агент Пендергаст отложил книгу, допил кофе эспрессо из маленькой чашечки, которая стояла на приставном столике, а потом подошел к панорамному окну на дальней стороне гостиной. В номере стояла абсолютная тишина. Пендергаст ненавидел шум, издаваемый анонимными соседями, а потому снял и оба номера по сторонам от своего, чтобы его не беспокоили. Он стоял у окна абсолютно неподвижно, глядя на восточную Мейн-стрит сквозь слабый снежок, падающий на тротуары, здания и прохожих. Снежок смягчал вечернюю темноту, придавая какое-то приглушенное, сказочное сияние миллионам рождественских огней, растянувшихся на несколько кварталов. Пендергаст простоял минут 10, глядя в темноту. Затем отвернулся от окна и подошел к столу, где лежал нераспечатанный конверт Federal Express. Это письмо было из Нью-Йорка, от его секретаря Проктора, адресованное ему через администрацию отеля «Себастьян». Пендергаст взял конверт, вскрыл его плавным движением и вытряхнул содержимое на стол. Оттуда выпало несколько меньших конвертов разного размера, большая открытка с тиснением и короткая записка от Проктора. В записке сообщалось, что Констанс Грин, подопечная Пендергаста, уехала в Индию, в Дхармасалу, где собиралась провести 2 недели, навещая 19-го ламу. Открытка была приглашением на свадьбу лейтенанта Винсента де Агосты и капитана Лоры Хейвард, назначенную на 29 мая грядущей весны. Пендергаст перевел взгляд на запечатанные конверты и замер на несколько секунд, не прикасаясь к ним. Наконец он взял конверт авиапочты и задумчиво покрутил его в руках. Оставив другие, он направился назад к креслу, сел и вскрыл конверт. Внутри лежал единственный листок тонкой бумаги. Письмо, написанное детской рукой старомодным немецким шрифтом, известным под названием «Сеттерлин». Пендергаст начал читать. 6 декабря. Школа мэр Эглис. Сент-Мориц, Швейцария. Дорогой папа, со дня твоего последнего приезда прошло много времени. Я считал дни. Их набралось 112. Я надеюсь, что ты скоро приедешь. Относятся ко мне хорошо. Кормят здесь тоже очень хорошо. В субботу на ужин нам на десерт дают линский миндальный пирог. Ты когда-нибудь ел миндальный пирог? Очень вкусно. Многие учителя здесь говорят по-немецки, но я всегда стараюсь говорить на английском. Они говорят, что мой английский улучшается. Учителя очень хорошие, если не считать мадам Монтен, от которой всегда пахнет розовой водой. Я люблю историю и естественные науки, но не математику, по математике у меня плохо. Осенью гулял по холмам после занятий, а сейчас там слишком много снега. Мне сказали, что после Рождества меня будут учить кататься на лыжах. Думаю, мне это понравится. Спасибо тебе за письмо. Пожалуйста, пришли еще. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. С любовью, твой сын Тристрам. Пендергаст перечитал письмо еще раз. Потом очень медленно сложил его и засунул назад в конверт. Выключил лампу, при свете которой читал, и замер в темноте, погруженный в свои мысли. Он забыл о книге, а минуты все текли и текли. Наконец он снова шевельнулся, вытащил из кармана пиджака сотовый телефон и набрал номер с территориальным кодом Вирджинии. «Центральная», — раздался четкий голос без акцента. «Говорит специальный агент Пендергаст. Пожалуйста, переведите меня в южноамериканский отдел, стол 14С. Соединяю». Последовала короткая пауза. Щелчок. Наконец на линии раздался другой голос. «Агент Уилкинс», — говорит Пендергаст. Голос зазвучал чуть тверже. «Слушаю, сэр. Сообщите статус лесного пожара». «Устойчивый, но отрицательный. Ничего не обнаружено». «Ваше мероприятие по мониторингу». «Все посты прослушивания задействованы. Мы осуществляем мониторинг полицейских рапортов в национальном масштабе и на местном уровне, а также новостной ленты СМИ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Кроме того, проводится ежедневное электронное прочесывание каналов Агентства национальной безопасности. Помимо этого, мы продолжаем координировать взаимодействие с полевыми агентами ЦРУ в Бразилии и прилегающих странах в поисках какой-либо аномальной активности. Вы установили мое место пребывания? В Колорадо? Да. Отлично, агент Уилкинс. Как всегда, немедленно информируйте меня, если статус лесного пожара изменится. Непременно, сэр. Пендергаст отключился. Взяв трубку местного телефона, он заказал еще чашечку эспрессо. Потом сделал еще один звонок по сотовому. На сей раз на окраину Кливленда под названием Ривер-Пойнт. На его вызов ответили со второго звонка. Голоса на линии не было. Он лишь услышал щелчок соединения. «Мим?» — спросил Пендергаст в тишину. Несколько секунд ничего не происходило, затем высокий тонкий голос проскрипел. «Это мой старший? Мой главный секретный агент?» «Мне нужна новейшая информация, мим. На Западном фронте все спокойно». «Ничего. Даже носа никто не кажет». «Минуту». Пендергаст прервал разговор. Дежурный принес ему эспрессо. Пендергаст дал человеку чаевые и дождался, когда тот уйдет. «И вы уверены, что широко раскинули сеть, и она достаточно мелкая, чтобы выловить цель, если та всплывет на поверхность?» «Секретный агент, у меня онлайн задействованы несколько алгоритмов искусственного интеллекта и эвристические модели поиска, от которых у вас глаза на лоб полезут. Я мониторю весь официальный и большую часть приватного входящего и выходящего веб-трафика зоны наблюдения. Вы вообразить себе не можете ширину полосы, которую я контролирую. Представьте, мне пришлось врезаться в серверные парки по крайней мере полудюжины. Не могу представить. Да и не хочу. В любом случае, объект не появился в сети. Ни одного выхода в Facebook не отмечено. Но если это тип сумасшедший, как вы говорите, то стоит ему выглянуть, и тут моего цап! Голос на линии резко оборвался. «Пардон, я все время забываю, что Альбан ваш сын. Прошу вас, продолжайте наблюдение, мим, и как только что-нибудь появится, тут же дайте мне знать». «Не сомневайтесь!» На линии воцарилась тишина, а Пендергаст надолго замер в темной комнате.